Глава вторая. Знакомство с опекуном. Интересный город. Необычный, непривычный. Имеется арена для спортивных состязаний. Но там, насколько я понял, еще проводятся турниры учеников магических школ и официальное выяснение отношений между дуэлянтами. Император не стал запрещать поединки, а ввел за них сбор. Не понравился какой-то человек, узнал о любовнике или кто-то тебе на ногу наступил, то его можно вызвать и убить, если соперник вызов примет. Разумеется, есть ограничения, в том числе и по оружию, магическим приемам, но главное другое. С каждого 50 золотых, а со зрителей по одному, и казна Арзарской империи пополняется на пустом месте. Это в том случае, если заявлена драка до смерти. Набить морду или если поединок до первой крови уже значительно дешевле. Можно сказать, что даром. Вот только вряд ли на арену отправятся студенты или простые работяги. «Красиво!» — посмотрел на статуи не менее 10 метров высотой, стоящих у входа в храм. А напротив расположился дорогой ресторан, к которому примыкает дом удовольствий. Если расценивать габариты зданий, то храм проигрывает. Время к вечеру, и народа на улицах заметно прибавилось, как и стражи, наблюдающие за порядком. Непроизвольно подслушал разговор двух женщин. Одна жаловалась на своего господина, что он к ней начинает охладевать и ищет замену. Даже с женой стал чаще спать. Вторая поделилась, что Грундей, мясник с рынка, сумел таки своего добиться. И слух верен, здоров он, как тот бык. С трудом доковыляла до дома госпожи. А какие-то карманники еще и кошель с мелочью умыкнули. Пришлось хозяйке каяться, а то возьми и все в подробностях выспрашивать стала, а после прямо-таки загорелось лично мясо покупать. Завтра на рынок пойду сообща. Проходя мимо таверны, наблюдал за спором трех учеников магической школы, у которых корзина забита бутылками с вином. Парни совещаются, как алкоголь пронести за ворота, а потом наведаться в женское общежитие или девок в своих комнатах споить. Молодежь, что с них взять? В этот момент поймал отражение своего лица в витрине. Сперва даже не понял, почему молоденький паренек так снисходительно улыбается. Не сразу дошло, что это я и есть, и даже перед парнями стало неудобно. Они меня на пару лет старше, если оценивать внешне. Кстати, какая-то моя часть заинтересована к разговорам прислушивается и даже слюнки пускает от представляемых картинок. «Может, и правда в дом удовольствий заглянуть?» — буркнул себе под нос и посмотрел на здание, где продают любовь и удовольствие. «Нет, не прав. Там никто никого не любит. Клиенты снимают напряжение, сорят деньгами, если они есть, а девки зарабатывают. Все это, конечно, хорошо и прикольно, но пора решать, как поступать дальше. Не сомневаюсь, что если кто-то задумал устранить парня, в теле которого я оказался, то покушение продолжится. Мало того, первый раз-то у неизвестных все получилось». Оценивая, как профессионально был обставлен несчастный случай, прекрасно понимаю, работали спецы, и противостоять им не могу. Физическая форма не позволяет, никаких навыков у своего предшественника не обнаружил. Необходимо подтянуть знания, укрепить тело, отточить реакцию, желательно иметь какие-то козыри. Правда, есть еще клан, во главе которого должен в скором времени встать. Но нужен ли он мне? Это большая головная боль, а отвечать за неизвестных мне людей нет никакого желания. Впрочем, Максимилиан почему-то не вникал в управление, в том числе все доверил дяде. К чему мой предшественник стремился? У него не обнаружил никаких интересов, кроме призвания и дара. Только изучение книг, желательно древних. Оставаться в городе рядом с семьей, которая моя персона поперек горла, глупо. Готов поставить все оставшиеся в кошеле монеты, что убийц нанял кто-то из них. Рановато делать выводы, но это выгодно только этому семейству. Следовательно, предстоит покинуть насиженное место. Открыть свое дело не могу. Найти работу вряд ли получится. Нет, на завод, фабрику или в поле легко устроиться, но там платят гроши. Остается вариант поступить в какое-нибудь учебное заведение, но прием туда происходит за 2 недели до обучения. Насчет платы ничего сказать не могу, но надеюсь, что есть так называемые бюджетные места или какие-нибудь варианты. Но лучше всего свалить в замок рядом с Манольскими горами. Надеюсь, смогу там неспешно осмотреться и подготовиться к жизни в этом мире. Сам не заметил, а уже открываю входную дверь в дом. Ноги сами привели, и даже знаю, что моя комнатка находится сразу после помещения для слуг. А вот родня занимает весь 2-й этаж. «Добрый вечер, молодой господин». Приветливо улыбнулась служанка. «Здравствуй, Стельна. — кивнул я женщине, имя которой подсказала память. «Стол к ужину накрыт. Все ожидают вашего прихода. Твой дядя просил зайти к нему в кабинет, как только появишься», — кивнула служанка на второй этаж. «Приму душ и переоденусь», — указал ей на дыры в камзоле, а потом направился в свою комнату. Стельна хотела что-то сказать, но промолчала, в ее глазах изумление. И я заметил, как она, подхватив пышную юбку, поспешила к лестнице. Побежала докладывать дяде. Вывод очевиден. Как и то, что ни для кого не секрет, что она уже пару лет является любовницей Грейна. Даже Марти об этом известно, но она не возражает, считая это в порядке вещей. Жена у дяди неревнива, предпочитает на интрижке супруга закрывать глаза и не донимает служанку придирками. Впрочем, Стельна ей не соперница, хотя на десяток лет моложе и симпатичнее, на мой вкус. «Значит, я живу здесь». Зашел в небольшую комнату и с интересом осмотрелся. Кровать рядом с окном. Напротив книжный стеллаж, кресло и обшарпанный журнальный столик, на котором лежат два толстых фолианта с затертыми кожаными обложками. Простенький светильник, графин с водой и один стакан находятся на подоконнике. На полу ковер, но почти без ворса. Шкаф с одеждой расположился в специальной нише рядом с дверью в крохотную уборную, где есть душ, в который с трудом помещаюсь. В принципе, жить можно, но это помещение не идет ни в какое сравнение с комнатами двоюродных братьев или сестер. В том числе и моя одежда далеко не из дорогих тканей и не сшита на заказ. Правда, мой предшественник, не любитель прохлаждаться по магазинам, предпочитал покупать готовые шмотки. Удивительно, но нет письменного стола, как и пищих принадлежностей. Как-то странно, что книжный маг не делал никаких заметок. «Стоп!» На лице появилась непроизвольная улыбка. Подошел к кровати и наклонил висящую панель с картиной, изображающей рассвет в горах. Открылась очередная ниша, в которой есть полки, какие-то бумаги, лампадка, карандаши, перьевые ручки и чернила. «Необходимо взять дневник и обратиться к его сути, чтобы снять защиту», — сам себе сказал я. Положил ладонь на обложку толстой тетради и прикрыл глаза. Сразу увидел контуры плетений, установленных для несанкционированного проникновения. Заклинание на первой странице, оно сразу втянулось в мою ауру и осталось только активировать, поделившись силой. Это с легкостью сделал, и теперь могу разобраться в заметках своего предшественника. Парень оказался не так прост. Он накладывал на себя заклинание от ментального воздействия, чтобы никто не прочел потаенные мысли. Однако проблема в том, что в памяти они не остались. Как так получилось? Чего-то он опасался. С этим предстоит разобраться. Впрочем, не факт, что он замышлял нечто незаконное. Не вижу никакой подготовки, даже оружия и того нет. Хотя сомневаюсь, что меч или нож он мог использовать в драке, а про кулаки и вовсе молчу. Достаточно носить в кармане несколько книг с заклинаниями защиты и атакующими ударами. Если бы поддерживал с ними постоянную связь, то никто бы его под колеса пролетки не швырнул. Правда, существует проблема в поддержании постоянных активных пентаграмм, рун, древних символов или текстов заклинаний. Расходуется сила, и через какое-то время все равно придется отказываться от постоянной концентрации. С другой стороны, сделать удар воздушного кулака проще простого, если есть связь с нужной руной или так называемой схемой. Но вот сила удара зависит от наличия полноты магии в источнике мага. С этим предстоит разобраться и поразмыслить, но, думаю, перспектива есть. На ум сразу пришло несколько решений для усовершенствования собственных возможностей. Странно, что никто до этого не додумался. Озадаченно потер висок. Или чего-то не понимаю, есть дополнительные ограничения. Мысленно же можно начертать нужную руну или знак. В чем проблема? Но сейчас не до экспериментов. Да и кроме пришедшего на ум удара воздушного кулака или шара огня, ничего из магических штучек не знаю. «Эй, потом тут все посмотрю», — со вздохом сожаления сказал я и вернул панель на место. Вообще-то странное место для тайника соорудил Максимилиан. А магические следы обработки камней не остались незамеченными. Когда парню исполнилось 13 лет, он решил сделать себе место, где мог бы с удовольствием записывать собственные мысли. Он недолго думал и пришел к выводу, что нет лучшего места, как сидя на кровати заниматься писаниной. Впрочем, тут вариантов-то не так и много. Пришел я к выводу, осмотрев комнату. В шкафу с одеждой к собственной радости обнаружил пяток трусов. Правда, призадумался, куда же мои, точнее, Максимилиана, подевались. Рубаха из плотного ситца, камзол, жмущий в плечах и короткими рукавами, свободные штаны, потертый широкий пояс, короткие сапожки. Приготовил во что переодеться после душа. Напор воды не очень большой, лейка старая. Но главное, и это радует, горячая вода присутствует. Пока непонятно, за счет чего горячее водоснабжение подается. Насколько понимаю, в городе централизованная только канализация. «Жаль, нет бритвенных принадлежностей», — провел пальцами по щекам, рассматривая себя в зеркало. «К цирюльнику по таким мелочам не находишься, а вот к длинным волосам придется привыкать». В гостиной уже слышится, как стучат ложки с вилками. Родственнички переговариваются и над чем-то смеются. «Да, никто меня дожидаться и не думал, как и не пришли проведать. Привыкли, что Максимилиан вел себя тише воды и ниже травы. Но я-то не он». Но и нагреть сильно не следует. «Добрый вечер», — окинул взглядом собравшихся, но меня удостоил взглядом лишь дядя. «Где только ходишь?» — недовольно буркнул глава клана. «Забыл, что ужин 8». Ничего ему не ответил. Посмотрел на незанятый стул, предназначенный для моей персоны. Место за столом с краю. Тарелка стоит, столовые приборы. Вроде бы нормально. Но до ближайшего двоюродного братца свободное пространство примерно в 2 места. «Нормальная пища далеко, а вот 2 глиняных горшка, в одном вареный картофель, во втором тушеная подлива, стоят рядом с моей тарелкой. И есть еще обычный стакан и графин с водой. При этом эти милые родственнички уже обглодали жареного гуся, съели 1/4 запеченного молочного поросенка, пьют вино и закусывают сыром. Это если не считать салатов, жареной до золотистой корочки, картошки, копчености и многого другого. Нормально? Охренительно!» Сам не понял, как внутри все закипело от злости. Кулаки невольно сжались, но заставил себя успокоиться и улыбнуться. Гулял после того, как целительница меня собрала и влила столько силы. «Следовало знакомиться с миром заново», — ответил дяде и взял свою тарелку. «Мне требуется усиленное питание, но не переживайте, могу о себе позаботиться». А вот теперь на меня внимание обратили. Так называемые сестренки и братики с удивлением взирают, как накладываю на свою тарелку копчености, а потом беру поднос с поросенком и ставлю на стол перед моим стулом. На этом не ограничиваюсь. Одну из бутылок с вином, стоящую перед Мартией, забрал, а потом и вазочку с фруктами прихватил, при этом рассказывая, как чуть не погиб, оказавшись под колесами пролетки. Представляете, до последнего момента все ощущал. Как трещали, ломались ребра, как неспешно удалялся пьяный матрос, почему-то переставший шататься, как набежала толпа, а возница лошадь все подгонял. Дикая боль сдавила грудь, и ее отголоски ударили в голову. Ни в одной книге о таком не читал. Кстати, в больничку приходил страж. Мы с ним мило побеседовали, и он просил зайти, чтобы подписать бумаги, что произошел несчастный случай. Даже и не знаю, как поступить. Врагов-то вроде не имею. Может, и в самом деле случайность произошла? На этом свой монолог завершил и, усевшись за стол, потер ладони. «Ох, как же я проголодался! Очень давно такой вкуснотищи не ел!» Жена главы клана побледнела. Сам он хмуро на меня взирает, а остальные родственнички переводят взгляды с родителей на меня и обратно. У Аглаи с Фильдой даже рты от удивления не закрываются. Старший сын Грейна в руке стиснул нож, да так, что побелела кожа на костяшках. «Кто-то из присутствующих приложил руку к моим бедам, в этом сомнений нет». Кашлянул в кулак глава семейства. «Рад, что все обошлось, но Максимилиан...» «Зовите меня Макс, так удобнее». Перебил я его, чем вызвал еще одно удивление. Перебивать главу начала Мартия, но я не стал слушать, а уточнил. «Временного опекуна. Давайте называть вещи своими именами. Клан принадлежит мне, но в силу своего возраста руководить не могу. Хотя права заявить уже готов, как и инициировать передачу власти. Согласно одному из действующих законов, который забыли отменить, то отрок, достигший 15 годов от роду и не имеющий родителей, может самостоятельно решать свою судьбу и тех, за кого в ответе». «Это что ж за такой закон?» — нахмурился Грейн и демонстративно отложил вилку. «Ты волен выйти из-под опекунства, с этим не спорю. Если только найдешь семью, готовую тебя приютить и управлять кланом. Но тебе же это не требуется. Ты сыт, обут и одет, ни в чем не знаешь нужды». «Ха, вот как!» — хмыкнул я, наливая в свой бокал вино. «Одежду покупаю сам, кормлюсь в дешевых трактирах, обитаю в каморке. А, кстати, подготовьте книги расхода и учета финансовых потоков. Хочу на них взглянуть перед тем, как наведаю стражницкую, чтобы подписать бумаги о произошедшем со мной несчастном случае». «Ты кого-то из нас подозреваешь?» — не выдержала Мартия. перевел на нее взгляд и неопределенно пожал плечами. «На этот вопрос отвечать не собираюсь, да и рот занят очень уж вкусно прожаренным поросенком. Знакомство вышло так себе, меня немного занесло и стал наглеть. Признаю, где-то перешел привычные рамки дозволенного. Но лучше расставить точки сразу, а меня выбесило, как встретили. В своей прошлой жизни и не с таким сталкивался, но в руках себя держать умел. А вот тут проявил юношеский максимализм. Очень стал похож на самого себя в подростковом возрасте. Ни перед кем не пасовал, за словом в карман не лез. Да, бывало, что с синяками домой приходил, получив от старших парней тумаков. Но вот мимо не мог пройти, если слабого щемили. «Каковы твои планы?» Задал вопрос Грейн, но сразу же махнул рукой. «Ты ешь, а потом, будь добр, зайди ко мне в кабинет, поговорим». Он встал и рыкнул на притихшее семейство. «Ужин завершен, а Максима, точнее, Макс в чем-то прав. Он мне глаза открыл». Сыновья на отца в немом изумлении посмотрели, но тот сделал им знак, чтобы из-за стола выметались. Старший, Кургон, которому 22 года, снисходительно улыбнулся и многообещающе в мою сторону посмотрел. Он организовал покушение. Вряд ли, слишком прямолинейный, бесхитростен. Фалей следом за братом поднялся, но делает вид, что ему до одного места все эти разговоры. Он младше в этом семействе, 15 еще не исполнилось, но в дом удовольствия уже начал похаживать. В этом мире рано взрослеют. Один мой предшественник словно ничего, кроме книг, не замечал. Нет, он симпатизировал одной девице, но подойти кто и не смел. Может, скружить голову глупышке. Впрочем, это я несерьезно. Наверняка взбудораженные гормоны виноваты. Целительница говорила, что влечение скоро пройдет. Сильно сомневаюсь. Молодость и зрелость — страшная сила. Но из Вартона необходимо делать ноги и как можно быстрее. Идеально завтра. Не заметил, как в гостиной остался один. Родственнички свалили, а я продолжил отдавать дань вкусной пище и вину, и размышлять. Отставив недопитый стакан с вином, встал и направился в кабинет. Язык не поворачивался назвать место, где когда-то отец Максимилиана решал вопросы с собственностью Грейна. А вот тот привык считаться главой клана и вряд ли легко место отдаст. «Ты хотел переговорить?» Без стука зашел я к дяде. Массивный письменный стол, слева сейф. На одной стене висят картины, а на противоположной прибиты полки, на которых расставлены дары моря. Кораллы, ракушки, жемчужины, причудливые камни, в которых окаменели различные жучки и даже рыбки. Кожаный диванчик, низенький столик для корреспонденции. Имеется бюро-секретер с закрытыми створками, где хранятся документы, не представляющие ценности. Кстати, из кабинета есть еще одна дверь, ведущая в переговорную, рядом с которой расположена большая ванная комната. Насколько мне известно, Грейн и некоторым особо смазливым служанкам предпочитают выдавать инструкции исключительно под пологом тишины. «Максимилиан, Макс», — поправил я дядю, проходя и устраиваясь на диванчике. «Ты изменился», — констатировал опекун. «Пересмотрел свою жизнь, когда она перед глазами пронеслась», — хмыкнул я. «Знаешь, больше даже скажу. Когда душа прощается с телом, то приходит понимание, что и как делал. В какой-то степени того забитого и не от мира сего паренька уже нет. Почерпанные знания из книг тоже не прошли прахом». Грейн поднялся с кресла и вышел из-за письменного стола. Он зачем-то направился к бюро, открыл одну дверцу и потер лоб, о чем-то размышляя. «Знаешь, нам необходимо с тобой серьезно поговорить, как взрослые люди», произнес опекун, не глядя на меня. «Подозреваю, что получится непросто, поэтому предлагаю для начала выпить виски или коньяка. Что предпочитаешь?» Неожиданно удивил он меня. «Отказаться?» «Никогда не любил смешивать алкогольные напитки. Утром обязательно голова будет раскалываться. А если и обмывать сделки, то после их подписания, но никак не до этого. Или пытается заслужить доверие, как бы дает понять, что говорит со взрослым и равным себе. Ха, кофе черный с одной ложкой сахара и без сливок», — хмыкнул я. «Ты же никогда не любил этот напиток?» Резко повернулся в мою сторону опекун, не сумев скрыть удивление. «Однако, я-то пошутил, а тут, оказывается, кофе употребляют». Даже слюна во рту образовалась. «И ведь нигде не слышал этот незабываемый аромат. Напиток настолько непопулярен, что о нем молчит моя память. Да, пора про предшественника забыть. Тело и голова принадлежат мне, Максу из книжного клана, а вот пользоваться его знаниями и умениями необходимо. Правда, предстоит многое переосмыслить и учиться заново. Ощущаются пробелы во многих областях, начиная с географии, заканчивая этикетом. Я даже не говорю про моду и обращение с холодным оружием. Кстати, огнестрел тут не в почете. Имеются пушки, пистоли и даже бушкеты. Но если тяжелое вооружение устанавливается на корабли, в крепости на границе, да и то с ними конкурируют катапульты. И нельзя однозначно сказать, что более убойное. А вот все остальное признано больше для парадов и потехи. Вроде как убойная сила арбалетов и армейских луков намного больше, чем пулевого оружия. Опять-таки, не последнюю роль играет и стоимость производства. К тому же не стоит забывать и про боевые заклинания. Да, признаю, мой книжный дар немного меркнет над возможностями других. Впрочем, уверен, если использовать все его возможности, то он даст 100 очков вперед всем и вся. Ты разительно изменился. Направился дядя к столу и нажал на кнопку звонка, предназначенного для вызова слуг. «Все течет и меняется», — неопределенно ответил я, внимательно смотря на опекуна. Грейн невозмутим. Он не дергается и не нервничает. Умеет себя в руках держать. «Вызывали?» Зашла в кабинет служанка. «Круто! Прошло не более минуты, а прислуга уже прибежала». Вот только стельно разочарованно в мою сторону посмотрела. Наверное, надеялась на личную аудиенцию. «Принеси кофе, две чашки, сахар и какие-нибудь конфеты», — приказал ей Грейн. «Сию минуту». Склонила та голову и ретировалась. Мой опекун открыл сейф, достал три больших тома и положил их на письменный стол. «Это приходно-расходные клановые книги», — похлопал по верхнему фолианту. «Ты хотел с ними ознакомиться? Мне скрывать нечего, изучай. На словах же могу сказать, что дела идут плохо, потому и карманные деньги тебе выделяю в таком количестве, беря их из собственного дохода». «Максимилиан, ты же знаешь, что занимаюсь торговыми делами, но не под стягом книжника». «Называй меня Максом», — напомнил я. «Не собираюсь ничего оспаривать. Хочу понять и все изучить. А то, что клановые ресурсы используешь в собственных целях, для меня давно не секрет. Ты переориентировал магазины под торговлю непонятным товаром, посылаешь корабли по своим нуждам, собираешь торговые караваны». «Ты не прав», — широко улыбаясь, перебил он меня. «В книжном клане казна давно пуста, ну, почти. Образовавшиеся долги пришлось покрыть продажей той небольшой флотилии, которая когда-то была. Активов почти не осталось, если не считать несколько публичных библиотек, в которой находятся книги и свитки. Но они существуют на дотацию императора и расположенных рядом учебных заведений. Все лавки уже давно проданы из-за того, что приносили убытки. Прости, сейчас такое время, что спросом эта продукция не пользуется». «Делал все от себя зависящее, чтобы как-то свести концы с концами и сохранить для тебя костяк активов. Этот дом принадлежит тебе, особняк в столице, замок у Драконьих гор, а крепость перед степями отдана в аренду военным. Последний позволяет хоть как-то клану держаться на плаву. Если же откровенно, то стоимость всего этого не такая и маленькая, но сам понимаешь». Он широко улыбнулся и кивнул появившейся служанке, которая несла поднос с заказом. «Расходы-то есть и немалые. Это все следует содержать, в том числе и слуг. Что-нибудь еще?» Повинуясь жесту Грейна, Стельна выставила на столик передо мной чашки, сахарницу и вазочку с конфетами. «Свободно, потом вызову», — сказал ей хозяин кабинета. «Ну, ожидаемо. Это я про то, что от клана почти ничего не осталось. Все, до чего мог дотянуться опекун, перекочевало в его карманы. С недвижимостью сложнее, но, насколько подсказывает память, мне должны были достаться конюшни и виноградники. Какие-то сельскохозяйственные угодья. Нет смысла сейчас об этом спрашивать. Наверняка найдутся отговорки». Молча взял чашку и втянул аромат. Кофе неплохого качества, сварен достойно. Сделал малюсенький глоток, а потом добавил немного сахара и долго размешивал, прикидывая, как продолжить эту занимательную беседу. Грейн не оправдывается. Он просто ставит перед фактами и не опасается, что могу предъявить за плохое управление. «А как насчет покушения?» — оставил я чашку. Опекун молча взял предназначенный ему кофе и, прищурившись, сделал большой глоток, а потом произнес. «Понятия не имею. До твоего вступления в права еще год. Склоняюсь к тому, что это несчастный случай. Скорее всего, тебе просто привиделся какой-то убийца. Не факт, что стража так же решит, если озвучу свои мысли. Достаточно прикинуть, кому выгоден произошедший несчастный случай». Медленно произнес, неотрывно глядя на дядю. У того ни единый мускул не дрогнул. Даже выражение глаз не изменилось. Умеет держать себя в руках. Но если ничего не знал и не имел к этому отношения, то вряд ли бы стал так себя вести. Нет, не говорю о том, что он должен возмущаться и опровергать мои обвинения. Но эмоции-то как-то проявились. Скорее всего, сам он не причастен, но кто-то из окружения поспособствовал произошедшему. С финансовыми книгами ознакомлюсь. Встал я, решив прекратить этот разговор. Попрошу выделить средства для проживания в драконьем замке. Завтра туда отправлюсь. Но перед этим зайду в Стражницкую и подпишу бумаги, что случайно оказался под колесами пролетки. Это твое право, — согласно кивнул Грейн. У моего опекуна промелькнула мимолетная улыбка, которую он постарался мгновенно погасить, поднеся к губам чашку. Я кивнул, взял толстые книги со стола и, не прощаясь, покинул кабинет. Закрыл дверь и прислушался. Но и на этот раз опекун не вышел из себя. Он остался спокоен, а, следовательно, не переживает, что могу найти в финансовых книгах какие-то нестыковки. Впрочем, без бумаг по закладным, договорах о сделках и оплаченных счетах сухие цифры ничего не скажут. Нет, разумеется, если кто-то свалял дурака и, допустим, на содержание дома указал несоизмеримую цифру, то это повод к обвинению. Сомневаюсь, что казначей у Грейна настолько глуп. Да и сам опекун не лыком шит. Сталкивался с такими изворотливыми в своем мире. Впрочем, чего греха таить, сам проворачивал сомнительные сделки. Главное, чтобы комар носа не подточил. Временный глава книжного клана медленно цедит кофе, мысленно проигрывая разговор с парнем. До недавнего времени он не считал его проблемой. Тот сидел за своими книгами и ничего вокруг не замечал. Дали пару золотых — отлично. Поставили перед ним кашу на воде, когда все смакуют деликатесы, не задавал вопросы, витал где-то в облаках. А сегодня его словно подменили. Что так подействовало? Целительница перестаралась и вправила мозги? Или от близости смерти он так изменился? Грейн с такими случаями сталкивался. Правда, большинство теряли головы и сходили с ума. Но были и те, кто брался за ум. Редко, но он лично тому свидетельствовал. В какой-то степени и сам прекратил щекотать себе нервы из-за того, что чудом избежал гибели. «Кто же нанял убийц?» — задал он себе вопрос и прищурился. «Макс, как парень просил себя называть, прав. Следует вычислить, кому это выгодно. Разумеется, первый на подозрение опекун, но он-то к этому не причастен. Остается семейство, супруга. Вполне возможно, у Марти есть свои устремления и как минимум один молодой повеса, которого содержит. Но что она выигрывает от смерти наследника? Все же остается в клане, а ему предстоит сложная процедура, чтобы удержаться во главе. Хотя не так-то это и хлопотно, но затратно. Или ему отведена роль на заклание? «Дорогой, к тебе можно?» — приоткрыла дверь в кабинет супруга. «Проходи», — кивнул Грейн, подозрительно посмотрев на жену. Та зашла и огляделась. От ее взгляда не укрылась вторая пустая чашка на столике. «Максимилиан какой-то странный. Как прошел разговор?» — спросила женщина. «Выводы делать рано, но парень сам не свой. Надеюсь, целительская сила из него выйдет, и он станет прежним», — ответил Грейн и сел за свой письменный стол. Чуть слышно хлопнул по столешнице и спросил. «Ты ничего не хочешь рассказать?» «О чем?» Как-то деланно равнодушно повела плечами Мартия. «Парня явно пытались убить, а это не такое дешевое удовольствие. Сработали отлично, но он все же выжил. Пришлось отвалить приличную сумму. Мне совершенно без надобности разбирательства со стражей. Они бы последовали в случае смерти моего подопечного. Я же, черт возьми, опекун!» Зло проговорил глава семейства. «За кого ты меня принимаешь?» — округлила глаза женщина. «Не переигрывай», — поморщился Грейн. «Уж столько с тобой хлебнули и прошли, что ничему не удивлюсь. Мне необходимо знать мотивы». «Нет, это не я», — твердо посмотрела на него Мартия. «Кстати, пришла тебе предложить возобновить наши отношения в постели. Как-то все наскучило, а ты у меня лучший». «А как же молоденький жеребчик из военной школы? Наскучил или бросил?» — усмехнулся мужчина. «Это был странный порыв, скорее материнский», — хмыкнула Мартия. «Ты же вот сам недавно расстался со своей белошвейкой. Девушка решила выйти замуж за молочника. Представляю, какой она станет через пару лет, сидя на попе, попивая молоко и работая иглой. Ни в одну дверь не пролезет». «Тему не переводи», — хмыкнул Грейн, наблюдая, как жена начинает медленно кружиться и расстегивать пуговки на платье. «Лучше заведи музыкальную шкатулку», — промурлыкала супруга и с придыханием добавила. «Давно в этом кабинете на столе тебе не отдавалось. Предлагаю освежить память, если ты не против». Как она успела почти полностью раздеться? И вот чертовка завела. Умеет соблазнить и вдохнуть в отношения новое. А свое расследование он проведет, до причин докопается, а потом посмотрит, как поступить. Если честно, то Максимилиан пугает. Он неожиданно стал опасен. Какое-то чувство подсказывает, что его легче устранить, а то возникнут проблемы. Или втянуть в свои дела. Пара надежных рук не помешает. Но пока надо посмотреть и понаблюдать. Есть вероятность, что и на самом деле магия из парня выветрится, и тот станет прежним. Стельна все же дождалась вызова в кабинет хозяина, но далеко за полночь. Увы, служанку ждало разочарование. Ей не удалось заполучить пару монет за свои дополнительные услуги. Грейн велел прибраться, в том числе и собрать одежду супруги. Да еще он расспросил, что она заметила необычного в Максимилиане и о чем шепчутся слуги. Попытка применить магию к финансовым книгам не дала никакого результата. Точнее, перед глазами пробежали столбики с цифрами, какие-то записи, но подозрения они не вызвали. Тем не менее, выборочно просмотрел расход и приход. Наугад открываю страницы. Все четко и по делу, никаких сокращений и нестыковок. Конечно, возможно, есть еще одна бухгалтерия, а это для проверяющих. Только вряд ли Грейн мне про свои темные делишки поведает. А то, что он чем-то незаконным занимается, уверен. Откуда у супруги и двоюродных сестер такие украшения? Его сыновья тоже себе ни в чем не отказывают. Взять хотя бы два экипажа и одну карету для дальних путешествий, стоящих на заднем дворе. Этот личный транспорт стоит больших денег. А судя по доходу книжного клана, то позволить это семейство себе такой роскоши не может. Впрочем, опекун не скрывал, что ведет торговлю в бывших лавках своего клана. «Мало информации», — отложил я книги учета и решил проинспектировать тайник своего предшественника. Пока еще не встретил ни одной магической книги, но, честно говоря, не сильно-то искал. Наверняка на полках какой-нибудь стоит и дожидается своего часа. «Интересно», — открыл толстую тетрадь, оказавшуюся дневником. Записи датируются последним месяцем, но, что интересно, Максимилиан предвидел, что кто-то займет его место. «Мне удалось подержать в руках удивительную вещь. Артефактор просил за нее баснословную сумму. Это древнейший магический трактат, дающий возможность заглянуть на несколько дней вперед. Старик Штайн сказал, что каждому открывается собственное видение. Я увидел себя в другом мире. Новорожденным мальчиком, которого долго ждали родители и теперь собираются окружить любовью и заботой. А вот вместо меня придет чужак, но с хорошей душой. Надеюсь, это сбудется. Удачи тебе, незнакомец. Я подготовлюсь к уходу. Если все пройдет хорошо, то еще дам знать про свое прошлое. Верю ли в это? Сложно сказать. Возможно, посмеюсь над этими строками. Пусть удача не отворачивается. Это все, что могу сказать». Вот такое противоречивое послание оставил Максимилиан. «Не поэтому ли тут такой порядок?» Ха, — хмыкнул я. «Жаль, ни одного черновика не осталось. Впрочем, нельзя жить прошлым». Забыл у Грейна выбить деньги на дорогу. «Ничего, утром его тряхну. В этом доме оставаться нельзя. Интуиция подсказывает, что ничего путнего не получится. На какое-то время нужно уехать, где обо мне никто не знает. Спокойно разобраться в собственных силах, обдумать сложившуюся ситуацию, а потом действовать». Сборы не заняли много времени, но получилось два приличных баула. Раньше бы их с легкостью переносил, а сейчас сказывается отсутствие мышц. Ничего, накачаюсь. В том числе и отточу приемы единоборств. В жизни пригодится. Магия магия, но и обычным кулаком в морду кому-нибудь засветить придется, а то и ногами отмахиваться, а у меня с растяжкой беда. Да и, подозревая, на турнике не подтянусь больше 5 раз. До замка можно добраться 2 путями. Через стационарный портал в город Чертин, а там пару километров пешочком. Или же трястись в почтовой карете. Во сколько обойдется такое путешествие, неизвестно. Утром этим обеспокоюсь. Только бы не забыть посетить Стражницкую, а то потом придется возвращаться и бумаги подписывать. Принял душ, не зная, когда еще окажусь в цивилизованном месте, где в трубах есть горячая вода. Честно говоря, день выдался тяжелым, устал. Поэтому, как только голова коснулась подушки, то сразу провалился в сон.